Глава 7. Причуды и соблазны. Самые причудливые московские особняки. Чертоги чайного короля. Дом Перлова. Мясницкая улица, 19. Любовь, дитя иллюзии, одновременно мать разочарования. Мигель де Унамуна. Чайная сказка Сергея Перлова. Для москвичей, любителей почаевничать, раньше не было вопроса, где покупать чай. За ним ездили на Мясницкую, в чайный дворец Перлова. Причудливый дом с драконами и змеями, стилизованный под изысканную китайскую пагоду, до революции входил в десятку красивейших зданий Европы и был самым любимым чайным магазином в России. Хозяином этого роскошного экзотического дома был богатый чаеторговец Сергей Васильевич Перлов, представитель известной династии российских чайных королей. Перловы были старейшими чаеторговцами в дореволюционной России. Они начали розничную торговлю чаем еще во времена Екатерины II, когда дед хозяина дома открыл в 1787 году в торговых рядах на Красной площади розничные чайные лавки, а в 1807 году принял загадочную фамилию Перлов. Откуда она произошла, неизвестно до сих пор. Только в конце XIX века, когда Перловым было пожаловано дворянство, их родовой герб украсили 6 крупных жемчужин — перлов. Чай тогда только-только входил в обиход москвичей. Он был очень дорог, да и малоизвестен простому народу, ибо продавался в основном в аптеках как пользительная лекарственная трава. Большинство ученых считают родиной чая Китай и находят упоминания о нем в древних китайских рукописях III века до нашей эры. Этот божественный напиток окружен орелом таинственных легенд, и кто знает, может, одна из них быль. Происхождение чайного листа ведут от ученого-монаха-мудреца Цайе, который отрезал себе веки и бросил их прочь, чтобы глаза его не слипались и оставили ему больше времени для работы над бесценными манускриптами. За такое самоотречение Верховное Божество наградило его бессмертием, а отрезанные веки превратило в чудодейственную траву, которая могла придавать бодрость, очищать кровь, исцелять телесные и душевные болезни. О том, как люди обнаружили чайный куст, существует другая романтическая легенда. Рассказывают, что однажды в жаркий летний день император Китая Шэньнун отдыхал, сидя в тени небольшого кустистого деревца. Страдая от жажды, император ждал, пока в котелке остынет только что закипевшая вода. Легкое дуновение ветерка всколыхнуло деревце, и 3 листочка медленно упали прямо в котел с водой. Попробовав отвар, император был потрясен его необычным вкусом. Напиток придал ему небывалые силы, и он стал пить его ежедневно. Так, если верить древней китайской легенде, человечество познало чай. Кустик и отвар назвали одним словом — ча, что означает «молодой листочек». Иероглиф, передающий это значение, один из древнейших в китайской грамматике и соответствует понятию «бодрость». Он изображает дерево внизу, цветы и листья вверху и человека между ними. Это символ того, как чай помогает привести людей к гармонии с природой. Китайские мудрецы и даосы использовали настой чайных листьев в своих духовных практиках, требующих предельной концентрации. В первое время чай был императорским напитком, и правители Китая дарили его приближенным в знак особого расположения. Китайцам понадобилось несколько столетий, чтобы сделать чай национальным напитком. Вместе с завоеваниями Чингисхана чай перешел за пределы Китая в Азии, потом оказался в Европе. Европа узнала чай лишь в начале XVI века. В 1517 году португальские мореплаватели привезли его в дар своему королю. Поначалу чай употребляли весьма ограниченно голландцы, не зная, что с ним делать, отправили его в музей редкостей. Англичане сварили из него соус. Интересно, что индусы, до того, как англичане заставили разводить чай, причисляли его к наркотикам. Но по-настоящему Старый Свет распробовал чай почти 100 лет спустя, когда голландские суда доставили в Европу первые партии китайской травы. И с этого времени чай раз и навсегда покоряет Европу. В Россию чай попадает только в 1638 году, когда монгольский правитель Алтын-хан прислал в подарок царю Михаилу Федоровичу 4 пуда диковинного сухого листа. Терпкое бодрящее зелье пришлось по вкусу государю, однако присланные Алтын-ханом 4 пуда чая закончились, и скоро вкус чая в Москве стали забывать. Только спустя почти 30 лет при царе Алексея Михайловича русский посол в Китае Иван Перфильев вновь привезет чай в Россию. Открыв чайные лавки, Алексей Перлов решился на смелый шаг. Чайная торговля в России являлась в то время рискованным экспериментом, поскольку простые москвичи еще не изведали чай, и было неизвестно, примут ли они чай на свой стол, или он так и останется лечебной китайской травой. Кроме того, чай был для России довольно дорогим удовольствием. Он стоил примерно в 10 раз дороже, чем в Европе, поскольку доставлялся в Россию торговыми караванами, а путь от Пекина до Москвы занимал более года. Но Перлов решился, принялся торговать чаем в розницу в небольших количествах и, главное, недорого. Отказавшись от услуг посредников, он открыл в Кяхте собственную контору по закупке чая у китайцев, что сказалось на его цене. В 1860 году, незадолго до смерти Василия Алексеевича Перлова, была учреждена фамильная фирма «Перлов с сыновьями» — товарищество чайной торговли. Для популяризации экзотической аристократической диковинки сыновья Перлова сделали искусный рекламный ход. Расписные жестяные алюминиевые чайницы содержали поучительные изречения о чае, вроде «чая не пьешь, откуда силы». В результате москвичи распробовали и полюбили чай. Он стал национальным русским напитком, а Перловы вышли на мировой уровень чая и торговли. Долгое время этот экзотический напиток оставался городским напитком, причем преимущественно московским. Даже в Петербург чай привозят из Москвы, и до середины XIX века в столице будет открыт только один специализированный магазин. За более чем столетнюю торговлю Перловы стали чайными королями России. Они торговали по всей Европе и России, и в одной только Москве имели 14 магазинов на центральных улицах. По указу Александра III в год столетия фирмы Перловых им было пожаловано дворянство. Фамильным символом стал чайный куст, украсивший на шлемник герба 6 крупных жемчужин, а девиз был избран «Честь в труде». Перловы получили высшее звание поставщиков двора его императорского величества с правом изображения государственного герба на этикетках и надписи «Придворный поставщик». Кроме российского двора, Перловы удостоились почетного звания поставщика двора императора Австрийского, короля Румынского, князя Черногорского и великого герцога Нассауского. В 1869 году между сыновьями основателя фирмы Сергеем и его братом Семеном произошел раздел имущества, по которому фамильная чайная фирма отошла брату Семену и его детям. А Сергей основал собственное дело — товарищество чайной торговли «Перлов и компания». Так в Москве появились 2 фирмы Перловых, отныне конкурирующих между собой. Фирма Сергея Перлова имела магазины во всех крупных городах России, но самым известным и знаменитым навсегда остался чайный дворец на Мясницкой. Этот экзотический китайский домик появился благодаря невероятному случаю. В 1896 году в Москву на коронационные торжества должен был приехать влиятельный китайский сановник Ли Хунджан, чрезвычайный посол Китайской империи, с которым все чаеторговцы хотели заключить выгодные контракты о поставке чая в Россию. Сергей и Степан Перловы, хозяева двух конкурирующих чаеторговых фирм, одновременно решили предложить ему свое гостеприимство. Чтобы завлечь высокого гостя, Сергей Васильевич пригласил модного архитектора Карла Гиппиуса, непревзойденного мастера декоративной отделки зданий, декорировать в китайском стиле фасад и интерьеры своего дома на Мясницкой, построенного незадолго до того архитектором Клейном. Так на фасаде появились змейки, дракончики, зонтики, восточные фонарики, орнаменты, а увенчала чайный домик миниатюрная башенка в виде пагоды. Интерьер же магазина обогатился деревянными прилавками с фигурной позолоченной резьбой и громадными фарфоровыми китайскими вазами. Дубовый паркет устилал напольный китайский ковер ручной работы, а у дверей стояли две деревянные раскрашенные фигуры китайцев, как бы приглашавших зайти в магазин. В результате получился необычный сказочный дом, напоминающий китайскую пагоду или изысканную резную восточную шкатулку. Москвичи были в восторге. Доподлинный дворец из драгоценного фарфора, как в андерсеновском «Соловье», сказка, расцветшая золотым цветком в серокаменной пустыне деловой улицы. Хозяин ожидал, что китайский гость будет тронут всем этим и остановится у него. Однако по прихоти судьбы сановник Ли Хунджан так в этот дом и не приехал, и вместе со всей своей свитой в 40 человек остановился на Первой Мещанской улице в доме у родного племянника Сергея и главного его конкурента. Гостя встретили по-русски гостеприимно, поднесли хлеб-соль, подарили серебряное блюдо с гравюрой дома Перловых и красивую резную солонку. В ответ Ли Хунджан пожаловал хозяину Николаю Семеновичу Перлову почетный орден двойного дракона второй степени. Как показала жизнь, неудача Сергея Васильевича пошла на пользу делу. Он не только возместил все расходы, но и получил хорошую прибыль. Необычный фасад его нового китайского дома, его роскошные изысканные стали лучшей и долгоиграющей рекламой чайной фирмы Сергея Перлова. Его дом пережил и конкурентов, и революцию, и стал самым любимым чайным магазином в Москве, тогда как о главном перловском владении на Мещанской давно забыли. Несмотря на конкуренцию, братья Перловы были едины в одном — в благотворительности. Они устроили великолепный храм во имя Донской иконы Божьей Матери в родовом имении Перловка, создавали приюты, именные стипендии для нуждавшихся сирот, открывали бесплатные народные столовые, убежища для престарелых и раненых воинов, финансировали комиссии по устройству народных чтений, опекали нищих. Современники говорили о Сергее Перлове как о человеке благородной души и светлого ума, отзывчивого на чужое горе, справедливого и честного в делах. Он внес большие средства на помощь стране во время русско-турецкой войны, опекал нищих, но более всего преуспел в церковной благотворительности. Он помогал Оптиной пустыне и Шамардинскому монастырю и часто повторял, что с тех пор, как стал помогать инокиням, его торговые дела пошли как никогда благополучно. После кончины преподобного Амвросия более 300 сестер обители остались в крайне стесненных условиях, и в это трудное время на помощь им пришел Сергей Васильевич, духовный сын святого старца. Он устроил мастерские — живописную, чеканную, золочение по металлу и дереву, золотошвейную, переплетную, ковровую, швейную, а также типографию, фотомастерскую. На его средства был достроен Казанский собор, заложенный еще при жизни батюшки Амвросия, начато строительство колокольни, построена усыпальница над могилами настоятельниц обители, в которой ему самому было суждено обрести последний приют. Вдова Перлова прожила в фамильном доме до самой кончины в феврале 1918 года. Перед смертью она была пострижена в монахини с именем Амвросия.